Скорее всего, он испугался, что я обману его еще раз и подставлю милиции. А сама исчезну вместе с деньгами. Как бы то ни было, но Виктор стал вести двойную игру. Он вроде бы оставался со мной, но в то же время разработал свой план. Варданян. А вы говорили, что он лох? Инга. Он был лохом, но погубила его жадность. Он тщательно отмыл свою машину, частично отрихтовал и покрасил передок, убрав все следы преступления. После этого он познакомился с одним из рабочих, который делал в доме коммерсанта ремонт, и рассказал ему о деньгах, которые были закопаны где-то во дворе. Они решили убить коммерсанта, чтобы он случайно не помешал поиску денег. Варданян. Неужели убили? Инга. Нет, Виктор просчитался. Он по ошибке убил другого человека, а потом сам свалился ночью со скалы и разбился насмерть. Варданян. Ой, у меня мурашки по коже. Инга. Коммерсант, уже давно подозревавший Виктора, вздохнул с облегчением. Он решил, что шантаж на этом закончился. Но я стала действовать еще жестче, и наутро подкинула ему новое письмо, где мои требования были поставлены в ультимативной форме. К тому же я похитила у своего режиссера пистолет Макарова, который намеревалась применить в том случае, если коммерсант будет упрямиться. Варданян. Я затрудняюсь даже предположить, чем эта история закончилась. Инга. Не ломайте голову. Коммерсант вдруг сделал неожиданный ход, кинув мне крючок с наживкой, и я даже не заметила, как заглотнула его. Варданян. Значит, он вас подозревал? Инга. Конечно. Но тогда я об этом не знала. Варданян. И что же это был за крючок? Инга. А он вдруг предложил мне деньги. Большую сумму. Ту самую, которую я требовала у него в анонимных письмах. Я растерялась. Я подумала, что он полюбил меня и искренне захотел помочь моему фильму. Варданян. Вы согласились принять эти деньги? Инга. Да, конечно. Но теперь надо было тихо вывести из игры мою вторую роль, неизвестного шантажиста, автора писем, который подписывался буквой «Н», потому что коммерсанта серьезно волновали угрозы. Я подговорила одного очень близкого мне актера, чтобы он сыграл роль шантажиста, который должен был на наших глазах разыграть самоубийство. Все получилось прекрасно. Мой коммерсант был удовлетворен. Счастливый, что все закончилось благополучно. Мы вернулись к нему домой. Варданян, извините, перебью вас. А что случилось с рабочим, который был в сговоре с Виктором? Инга, как раз о нем я и собиралась сказать. Пока хозяина не было, рабочий перерыл весь двор и нашел ящик с долларами. Варданян, что вы говорите? Инга, и ночью унес его в свой сарай, где он ночевал. Коммерсант тотчас заметил пропажу, но даже не мог предположить, чьих это рук дело. Варданян, а вы знали? Инга, да. Варданян, но почему не сказали об этом коммерсанту? Ведь все равно эти деньги он намеревался отдать вам. Инга, дать в долг, но не подарить. За свое спонсорство коммерсант хотел получить большой процент от проката нашего фильма. Условия, которые он поставил, были просто грабительскими. Варданян, и потому вы решили действовать в одиночку? Инга, да, именно потому. Адрес, где жил этот рабочий, я узнала у его бригадира и рано утром зашла в сарай, где рабочий спал в обнимку с ящиком. Варданян, вы предложили ему поделиться с вами? Инга, я дважды выстрелила ему в голову из пистолета Макарова, потом взяла ящик и раскрыла его. Варданян, даже не смею предсказать. Инга, доллары были фальшивые. Варданян, невероятно! «Инга, я не то что в шоке, я раздавлен. Я просто не нахожу слов. Вы рассказали о себе такое, как все это понимать?» «Инга, я вышла из сарая, отчетливо понимая, что случилось самое страшное. Я вдруг поняла, что безумно полюбила этого коммерсанта. Я поняла, что мои чувства были окутаны плотным слоем пороков, грязи и денег». Когда все это упало и мои чувства обнажились, я увидела истинную ценность, любовь, которой мне так не хватало всю жизнь. Варданян, я не могу слушать это спокойно. Посмотрите, на мои глаза наворачиваются слезы. Инга, значит, фильм будет удачным. Варданян, простите? Инга, я пересказала вам сценарий фильма. Варданян, господи, да вы же мне сердце посадите, Инга. Ну нельзя же так издеваться над простым репортером. Инга, извините, ваше время истекло. Я должна идти на съемки. Я поднял голову. Кабинет плыл перед моими глазами. «Ну, импресарио, что скажешь?» — возбужденно спросил Игнат. «Правда? Слезу вышибает. Вижу, что тебя проняло. Давай подписывай, и я отдам направку».